Глава 12. Когда ехала к дому маркиза, немного волновалась. А застала ли бы его на месте? Ведь произошел магический прорыв, и значит, он тоже мог отправиться с герцогом на устранение этого чрезвычайного происшествия. Что ни говорите, а Георг был правой рукой местного правителя. И друзьями они являлись, не разлей вода. Поэтому запросто могла приехать к пустому двору. Но нет, опасения не подтвердились. Хозяин оказался дома и даже вышел меня встречать. И протянул руку, помогая выйти из кареты. «Аглая, уже по мне соскучились, дорогая. Сколько часов мы не виделись, и вот вы уже снова почтили присутствием мой дом. Я рад». «Правда, очень рад вас видеть, моя красавица!» «Георг, у меня к вам дело, очень важное!» «О, дело! Как-то я не удивлен, знаете ли! Конечно, вы приехали по делу, как иначе? Проходите, моя дорогая! Сейчас выпьем чаю и обсудим ваше важное дело!» «Хорошо, я пройду!» «Не говорить же на пороге, но у меня есть мнение, что времени может быть в обрез. Вы же не станете отпираться, что знаете про прорыв?» «Вот, по глазам вижу, что вы в курсе. И если мы друзья, то немедленно поведайте суть этого явления. Итак, что такое магический прорыв?» «Что? И чаю не выпьете? Сразу в холле у лестницы станем говорить на эту тему?» «Я пройду в гостиную. Но скажите мне немедленно, что расскажете обо всем и полностью. Тогда последую за вами куда угодно». Дала ему такое обещание, и поэтому его приглашающий жест расценила как желание быть со мной откровенным. «А откуда у вас, дорогая, такой неуемный интерес к данному происшествию? Подумаешь, прорыв. Отчего он вас так переполошил? И еще интересно, где сведениями разжились? Ответите?» «Здесь все просто. В замке была, и там встретилась с Оксанкой». «А, с Оксанкой. Это многое разъясняет. И что она вам донесла? Много страшилок успела рассказать?» «И кто кого у нас здесь расспрашивает? Не подскажете? Если помните, то я начала разговор с того, что очень спешу». «Очень? Спешите? А куда?» — округлил он глаза в удивлении. «Тоже мне артист выискался». «О, а вот и чай нам подали. Вам эти пирожные понравились в прошлый раз, если мне не изменяет память?» «Может, перестанете мне зубы заговаривать, а? Давайте по существу поговорим. Меня интересует все про прорыв. Начинайте уже мне про него рассказывать, а я стану слушать и кушать пирожные. Согласны?» «С какой же целью меня сейчас пытают, не скажете?» Мужчина продолжил и дальше изображать святое неведение. «Георг, не тяните кота за хвост!» «Что? Какого кота и почему за хвост?» «Это у нас так говорят про тех, кто попусту тянет время. Поняли, о чем я?» «Ну, хорошо, приступаю к рассказу. А вы кушайте, Аглая, кушайте. Итак, прорыв. Это открытие портала в наш мир из какого-то иного, но не нашим магом, а иномирным». «А как же его засекли?» — не удержалась от вопроса, едва только проглотила кусочек пирожного и запила его чаем. «Насколько поняла, он случился где-то там, непонятно где. А Максимилиан был в замке в это время». «Так ведь он не единственный маг в герцогстве, и уж тем более в стране. Если на то пошло, то в столице Амве живут еще 4 мага. Да вы про них знаете. Мне вспомнилось сейчас, как пытались их упросить открыть вам портал домой, когда герцог издал запрещающий указ. И тогда уже было понятно, что вся эта магическая братья подчиняется местному властителю и еще непосредственно своему архимагу. Ведь так? Столкнулись с этим?» «Помню об этом, естественно. Так что там с обнаружением прорыва?» «Его засек местный маг, что жил неподалеку. Он же и передал о случившемся по магической связи сюда, в столицу герцогства. Ага, передал. А откуда он это сделал? Ну уже, назовите мне этот город. Право, не дождешься, пока вы начнете говорить о самом интересном. И что же здесь такого может быть интересного? Подумаешь, засекли переход. Не скажите. Меня подобное событие очень интересует. И особенно хочется знать, откуда был этот переход организован. А? Ваши маги могут сказать, из какого мира к вам явились чужаки? Мне действительно жизненно важно было разведать все это, да только начала подозревать, что с Георгом сейчас просто теряла время. Именно так. Во мне однозначно крепло мнение, что мне просто в наглую заговаривали зубы. Кто же может это распознать? Да еще и на расстоянии нет, конечно. Это только на месте можно выяснить. Вот герцог с придворным магом и выехали туда. Ну хорошо. А местный-то маг что сказал? Что он передал сюда по этой, по магической связи? Не просто же он подал сигнал тревоги? Какая тревога, милая, ерунда. Прокатится наш Максимилиан с пару часов туда, столько же обратно. Вот и все делов. Ага, не хотите нисколько делиться информацией, значит. Слова выдергиваете, тень на плетень наводите, а еще друг называется. «Конечно, друг!» И эта бестия придвинулась ко мне почти вплотную на том самом узеньком диванчике, на котором сидели. «Могу немедленно доказать свои дружеские чувства. Позвольте щечку поцеловать». «Нет?» «А пальчики? Это же такая малость, Аглая!» «Так, я с вами только попусту теряю время, маркиз. Не ожидала». А я так очень приятно его сейчас провожу. И что вы так переживаете из-за этого никчемного прорыва? Помяните мое слово, уже к вечеру вернется герцог. И мы все узнаем, что портал как открылся, так и закрылся. Тогда как же демоны? С ними как быть? Не круглите так глаза, Георг, вам не идет. Какие демоны, бог с вами! Все, я решительно поднялась на ноги. Разговор не получился, прощайте, маркиз. Как, совсем простимся? Вы не шутите? Вот из-за такой ерунды так серьезно возмущаться, ну, моя дорогая! Развел он руками, демонстрируя святую обиду. Нет, конечно, на всю оставшуюся жизнь мы с вами не расстанемся. Я хотела сказать «до вечера». У меня много дел еще сегодня, так что... Да и спасибо за угощение, было очень вкусно. Тоже мне конспиратор. Такая и ей подобные мысли клубились в голове, когда вся заведенная неудачей от похода за информацией спешила сесть в свою карету, чтобы ни с чем вернуться к себе в дом. И именно тогда, когда Тим пошел поторопить нашего кучера, застрявшего где-то во владениях маркиза, ко мне тенью подплыл невзрачный весь из себя человек из местной челяди, желающий недорого продать интересующие меня сведения. Оказалось, что это был слуга, подносивший недавно нам с Георгом угощение к чаю. И он успел разобрать, что я интересуюсь названием города, вблизи которого случился прорыв. Вот так, до смешного просто и всего за пяток медиков, получилось узнать, что в 2 часах езды от Амви есть город под названием Эринамер. Вот туда я и наметила теперь отправиться. Но сначала решила заехать домой, чтобы переодеться в дорогу и запастись некоторыми полезными вещами. А к ним причислила, конечно же, некую сумму денег, некоторую другую одежду, в число которой вошел и обычный такой мужской наряд среднего достатка горожанина. И еще прихватила туалетные принадлежности на случай, если бы пришлось прожить в чужом городе несколько дней. Собралась в дорогу основательно, но действовала скрытно, чтобы замысел поездки не дошел до моей прислуги и особенно до Тима. Про него мне уже все давно было понятно. Этот герцогский прихвостень, как я теперь уже точно знала, был не просто человеком Уильяма и все ему про меня докладывал, а помимо остального приходился тому молочным братом, а это значило, что был наделен полномочиями, отличными от других слуг, и мог поступать в некоторых ситуациях по своему усмотрению, если того требовали обстоятельства. И я догадывалась, что не вправе женщина затевать расследование и недозволенное герцогом путешествие. В силу таких подозрений надо было подумать, куда бы на время моих сборов и отъезда этого охранника пристроить. Получилось отослать его в клуб «Ночная птица». Послала этого молодца предупредить Тартума, что неважно себя почувствовала, и чтобы сегодня и завтра справлялся бы без меня. Вот и вышло так удачно, что выехала из ворот личной усадьбы, а потом и из города без лазутчиков герцога и их пригляда. А то, что служащий отнес в карету саквояж, так это не было ничем необычным, чтобы породить ненужные мысли. «Прокати-ка меня по городу, мне надо развеяться немного, а потом еще заедем к портнихе». Громко обратилась я к кучеру, когда снова в этот день садилась в карету. Только эту фразу услышала горничная, вышедшая проводить меня на крыльцо. Следовательно, только так смогла бы объяснить мое отсутствие дома вернувшемуся Тиму. «Правь за город, к западным воротам поворачивай», — велела, когда мы миновали уже центр города. «Хочу посетить Риномер. И не тянись особенно, мне сказали, что туда 2 часа езды». «Это так», — согласился со мной кучер. «Если нигде не задерживаться и не тащиться совсем уж шагом». «Вот и погоняй», — милостливо разрешила ему и откинулась к спинке сиденья. И как только миновали городские ворота, понеслись перед глазами сельские ландшафты. Потом еще проехал небольшой лес, довольно светлый. Возможно, от того, что там преобладали лиственничные деревья, а ели попадались редко и в основном не очень высокие. Дальше снова замелькали возделанные поля и пастбища, пестревшие пятнами всевозможных лютиков промеж зеленых густых трав. Сельские дворы и домишки радовали глаз ухоженностью. И вот они уже утопали в ярких благородных цветах. Среди них у меня получилось различить дельфиниум, георгины и даже розы. Ехала я и наслаждалась видами, а еще вдыхала свежий благоухающий воздух. И да, по истечении 2 часов пути на горизонте показались городские строения, а кучер возвестил, что подъезжали к Риномеру. «Тебе знаком этот город? Нет? Тогда покрутимся по нему немного, чтобы выбрать приличную гостиницу. А можешь сразу спросить кого-нибудь, чтобы посоветовали что-то подходящее? Не гони теперь, дай лучше осмотреться». Город произвел впечатление своими размерами. На мой взгляд, он совсем немного уступал ими столице герцогства. А вот людской толчии на улицах наблюдалось значительно меньше. И жизнь здесь текла, как и в наших периферийных городах, гораздо спокойнее. Это стало заметно по тем прохожим, что неспешно шествовали по мощеным тротуарам. Их было не так уж и много, но выглядели деловито, хотя движения не предполагали напряжения и суеты. Присматриваясь к ним, я никак не могла представить, что кто-то здесь был обеспокоен неведомым магическим прорывом. А уж вообразить, что какие-то демоны в черных одеждах, как передала мне чужие сплетни Оксанка, совсем недавно нарушили покой горожан, и вовсе мне оказалось не под силу. И что же тогда получалось? Я зря сюда приехала, что ли? Неужели услужливый и охочий до денег человек маркиза ввел в заблуждение? Или ему так велели сделать? Тот же Георг. Возможно? Ну да, а прорыв случился совсем в другой стороне, мне неведомой. Вот уж гадость какая! Но тут мой кучер оживился, завидев главную и самую богатую гостиницу города. Он пристал со своего сиденья и, свесившись в мою сторону, стал указывать направление, куда следовало смотреть. Повернув туда голову, немедленно замахала ему рукой, чтобы ни в коем случае не заворачивал, а продолжал ехать по улице прямо. Отчего? Да все просто. На гостином дворе первое, что бросилось в глаза, были гвардейцы герцога. Увидев нескольких из них и их приготовление к поездке рядом с уже оседланными конями, мое сердце аж пропустило удар. Отчего? Да просто нетрудно было себе представить, как меня немедленно отправили бы домой или посадили бы под арест по приказу Уильяма, если ему стало бы известно о моем пребывании в этом городе. Рисковать и испытывать судьбу не хотелось. Поэтому мы проехали еще пару улиц вперед, поднялись в горку, потом спустились с нее и только спустя еще минут 10 остановились, приметив вывеску еще одной гостиницы. С виду здание было незначительно, и габаритами, и архитектурой оно особенно глаз не радовало. Но зато внутри оказалось очень уютно, а главное чисто, и кухня, судя по раздававшимся запахам, должна была впечатлить. Или это мне так показалось с голоду, что запахи были такими, что закачаешься. Как потом оказалось, и по тому, и по-другому. Да, аппетит я нагулять успела, вернее, наездить. Неважно, главное, что отобедала достойно и в кратчайшие сроки. «А что у вас, постояльцев, всегда так немного?» — поинтересовалась у подавальщицы, когда уже выходила из-за стола, собираясь подняться в отведенный мне номер. «Как обычно!» — пожала недоуменно плечами пухлая, словно сдобная булочка девушка, и шустро сгребла оставленные мною монетки в карман своего фартука. «А что в городе есть примечательного?» — спросила ее же, но просто так, не очень рассчитывая, что тут же поведет разговор про интересующий меня магический прорыв. «И спокойно ли у вас тут?» «Все как обычно», — девица буркнула мне эту фразу и, завидев нового посетителя, устремилась в его сторону. «Да, неразговорчивая, однако, попалась гражданка. Ну ничего, я нисколько не расстроилась. Пошла себе в номер, чтобы немного передохнуть, потом переодеться и отправиться прогуляться, а заодно и присмотреться, что здесь и к чему. Приятный городок. К такому выводу пришла, когда побродила по нему часа полтора. Я шла неспешно мимо красивого здания, похожего на дом градоначальника, никак не меньше. Когда сзади послышался цокот копыт отряда, этак с десяток верховых. Быстренько примкнула к кучке любопытных горожан, прежде чем оглянуться и рассмотреть, кто наделал столько шума на этой тихой улице. Увиденное было предсказуемо. Приближался отряд столичных гвардейцев. И надо же, впереди ехал Уильям. Я как его рассмотрела, так сердце мое и пустилось вскачь. И сразу по двум причинам. Во-первых, испугалась быть узнанной. Хоть и затерялась в толпе, и наряд мой был сегодня непривычно скромен и сер, а встречаться с ним взглядом было бы безрассудно. Вот и пригнула немного голову, пряча за лысой макушкой какого-то тучного дядьки, и оказалось, что вовремя. Герцог словно учуял мое присутствие и просто вцепился глазами в толпу. Пришлось из-за этого и вовсе чуть присесть, чтобы нисколько не привлекать внимания. А как опасность миновала, так снова вынырнула и постаралась его рассмотреть, хоть и сбоку, а потом и вовсе со спины. Осмотрелся этот мужчина так, что дух захватывало. Вот это и было второй причиной моего сердцебиения. Герцог произвел на меня впечатление. Казалось бы, уже много раз наблюдала его ближе некуда. А тут раз... и нахлынула на меня волна восторга от его горделивой осанки и благородного профиля. «Хороший экземпляр, ничего не скажешь», — прошуршала себе под нос признание. «Взглянешь на такого, вроде не красавец, в смысле не эталон красивой мужской внешности, а дух, ну вот ведь захватывает, и еще как!» «Что вы сказали?» Обернулся ко мне тот самый дядька, за чьей лысиной я только что пряталась. «Извините, не разобрал». «Я поинтересовалась просто. Кто это был, не подскажете?» Захлопала на него глазами. «Как же! Или вы приезжие?» «Тогда, конечно. Это приехал герцог Амвийский, Уильям Карельктон. Он и его люди пожаловали к нам для наведения порядка в пригороде. Говорят, там то ли разбойники недавно объявились, то ли еще кто. Что по мне, так ничего особенного и не было. Но правитель наш человек долго. Слух не слух, а он во всем разберется. Видите? Герцог тот, что впереди, и высокий блондин. А справа от него проехал маг. Придворный и очень сильный. У нас в городе тоже есть маги, целых два. Но им до этого чародея далеко. Не угонится. В этот момент отряд остановился ненадолго перед широкими коваными воротами, ожидая, пока их предводитель окажется во дворе дома местного главы. Всадники выждали так несколько минут, а потом двинулись вперед. Поэтому я догадывалась, что Уильям и Максимилиан остановились у градоначальника, а гвардейцы отправились дальше в ту самую центральную гостиницу. А зачем нужен маг? Мне непонятно, если они ловят разбойников. Ведь вы именно так думаете? Мои вопросы заставили почтенного горожанина еще на некоторое время задержаться поблизости, хоть он и собрался уже уйти. Боги их знают, пожал мужчина плечами. Может, среди ватаги заметили одаренных? А что, такое бывает. Вот герцог и прихватил мага с собой, на всякий случай. Так-так. Теперь я поняла, со слов этого дядьки, что магией здесь, в этом мире, могут владеть и совсем необученные люди. Почему-то раньше над этим не задумывалась. И понятно, основные-то мои мысли все крутились рядом с темой возвращения в родной мир, а теперь вот снизошло озарение. Но что мне с него? Главным для меня по-прежнему стояла та же задача — найти дорогу домой в Москву. Итак, что имеем? Я оказалась в том самом городе, рядом с которым произошел прорыв. Во всяком случае, там же, где и герцог. Подсказала самой себе и загнула один палец на левой руке. Это очень даже радует. Все же не уехала не знаю куда. Дальше что? Наличие в отряде сильного мага больше говорит за то, что проблема все же не в разбойниках. Даже если среди них есть и магически одаренные, а в наведенном где-то поблизости портале. Иначе достаточно было бы и местных магов. Да и Уильям не скрывал от меня причину отъезда сюда. Загнула второй палец. Из всего выходило, что я так или иначе оказалась рядом с проходом в другой мир. И вот теперь о главном. Мне кажется... Нет, отчего-то уверена, что проход этот магический ведет именно ко мне домой. Интуиция? Назовите как хотите, а мое нутро вопит, что те люди в черной униформе пришли сюда именно за мной. Бред? Ничего подобного. И я уверенно сжала все пальцы левой руки в кулак. Осталось их только повстречать. Вздохнула, а потом начала интенсивно озираться. «Люди, где вы?» А рядом ни намека на пришельцев из моего мира, ни подсказки, где их надо было бы искать. Мне даже показалось, что и прохожих-то на улицах стало значительно меньше. Что это? Здесь так было принято не задерживаться вне дома с приходом вечера? Или все же обстановка в городе не такая и спокойная, как мне о ней говорят? Но этот вопрос для меня остался неразрешимым. И я решила особенно не испытывать судьбу и подалась поближе к гостинице, где остановилась. Дошла до нее без происшествий, поужинала не торопясь, даже немного засиделась в общем зале, присматриваясь к посетителям и прислушиваясь к их разговорам. Наутро, чуть свет забрезжил, я уже была на ногах. Оделась снова в совсем неприметный наряд обычной горожанки. И отправилась бродить по городу. Путь держала в ту сторону, откуда вчера наблюдала прибытие отряда герцога. Получилось, что продвигалась прямо на восход солнца. В тот час наблюдать особенно и нечего было. Так, незначительные городские картинки, все больше открытие лавочек, уборка мостовой, несколько груженных телег проехали мимо. Ничего стоящего. И тогда я вспомнила, что еще не завтракала. От этого начала присматриваться к тавернам и закусочным. Легкое чувство голода привело меня к заведению с вывеской, на которой была изображена яичница, поджаренная на сковороде. Но заходить туда я не спешила. Сильно-то не была голодна. Вот и замерла на пороге, обдумывая ситуацию. Дело в том, что неподалеку была еще одна таверна, и на ее вывеске красовалась туша кабана на вертеле над очагом. Вот я и подумала, а куда бы пошли голодные мужчины? Какая вывеска понравилась бы им? А то, что пришельцы были именно мужского пола, не сомневалась нисколько. Так-так, яичница не подойдет. Поворачиваю направо. Вот так я и оказалась в таверне напротив. Уселась именно в том заведении, что выбрала логическим путем. И скоро убедилась, наблюдая за окружением и за улицей в близкое окно, что поступила верно. Именно сюда чаще заходили мужчины. Дамы же предпочитали заведение напротив. А вот заказала себе яичницу, вернее омлет. Слава богу, его готовили в этом мире повсеместно. И разделалась я с ним быстро, даже слишком, так как торопиться все же особенно не стоило, раз решила здесь задержаться и наблюдать за посетителями. Причем контролировать занятой мной позиции, что у окна, получалось сразу два заведения. И это, и то. Значит, надо было тянуть время. Вот для этого и заказала горку сдобных плюшек и целый чайник горячего янтарного отвара. И вот я уже почти лопалась от переедания, когда заметила его. Мужчину с татуировкой. Нет, в этом мире наблюдала уже много раз рисунки на коже местных обывателей. К слову сказать, у Уильяма она тоже была, на правой лопатке. Картинка с изображением шипастой колючки, очень похожей на чертополох Термера. А в основном мужчины здесь кололи себе изображение всякого оружия. Луки там, клинки. Но у этого типа я приметила совершенно особенную картинку на левом запястье. До боли знакомую эмблему ВДВ. Только букв не хватало. А так все было в точности. В центре парашют, а по бокам самолеты. Скажете, зря мое сердце забилось в груди чаще? Подняла я на мужика глаза, оторвав их от такой притягательной для меня картинки, и чуть не прослезилась. Это так обрадовалось его бритой башке. Здесь-то все мужское население от стара до млада носили длинные волосы и частенько собирали их в хвост. Даже вчерашний дядька с лысиной туда же. Остатки былой роскоши, что еще свисали с темени жидкими прядками, гордо веером разложил по плечам. А этот имел короткий, совсем русый ежик вместо длинных волос. А дальше я изловчилась и заглянула ему в глаза. Серые. Мой любимый цвет. Самый распространенный среди русского люда. Обожаю его. И этого мужика тоже, хоть он и глядит по сторонам, насторожен. Как пить дать свой? И грудь моя начала темпераментно вздыматься от нахлынувшего радостного волнения. Правда, оно потом с меня начало сходить. Радостное возбуждение имело в виду. Это потому, что одет предполагаемый соплеменник был вполне по местным правилам. Камзол обтягивал широкие плечи, вполне приличные для воина. Брюк его рассмотреть не могла, так как парень сидел по другую сторону стола при входе. А вот сапоги видела отлично. Вон они, виднелись. И совсем не армейские ботинки, как предположила вначале. И что же тогда получалось? Обозналось? Не самолеты это были на его запястье и не парашют, а что-то вроде навороченного и неизвестного мне, скажем, арбалета? И что мне делать? Задалась этим вопросом, когда заметила, что этот тип начал подниматься из-за стола. А парень стал расплачиваться с подавальщицей. Я вытянула шею в его направлении и приметила, что бросил на поверхность стола здешние монеты. Вот и раз. Деньги у него тоже местные, но расстраиваться еще больше себе запретила. «И что?» «Ну, горстку медиков солдат раздобыл на захваченной территории. И молодец! Хорошо замаскировался под местного? Тоже ему плюс!» А мне вот надо было срочно расплачиваться за завтрак и поспешать следом за ним на выход. Вон у него шаг какой широкий. Могу потерять из виду. А вот тогда действительно наступило бы для меня самое настоящее расстройство и даже беда. Я замешкалась всего на несколько минут из-за подавальщицы, которая слишком медленно считала и не запомнила, сколько булок мне приносила. Именно ее вопросы задержали и сыграли против меня. Так получилось, что, выбежав на улицу, русый ежик волос нигде не обнаружила. Покружилась на месте, кинулась в сторону выхода из города, а там никого. И дорога, что вела в лес, очень хорошо просматривалась, только знакомые фигуры на ней не заметила. Что было делать? Я поспешила обойти прилегающие улицы, но и там парня не было. До самой центральной площади добежала, петляя как заяц, задыхалась и чуть не падала от усталости. А результат был прежним, то есть нулевым. Вот уж горе горькое я почувствовала, не описать его словами. Мне казалось, что случился конец света. Все, жизнь моя грозила немедленно закончиться. И в таком разбитом состоянии добрела я до городского сквера. Там присела на скамью и впала в некое состояние сродни коматозному. Сколько времени в нем пробыла, затруднялось сказать. Но когда очнулась, вскочила и понеслась снова к таверне под приметной вывеской, где встретила предполагаемого соотечественника. А пока бежала в том направлении, все по сторонам посматривала. Ведь помнила же, что пришедших в этот мир солдат, по словам некоторых людей, должно было быть несколько. Вот и высматривала в толпе русую или другую короткую стриженную макушку. В поисках коротких стрижек почти пролетел день. Однако я не удалялась далеко от того места, где завтракал мой искомый объект. Надеялась, наверное, что парню то заведение понравилось, и он вернулся бы сюда пообедать или поужинать. Вот и кружила рядом с таверной, посматривая по возможности за ее входом. А часам к 7 почувствовала, что и самой требовалась заправка сил. Вот и села за прежний столик, намереваясь заказать себе жареной колбасы и пиво. «Рекомендую реномирские сардельки и на гарнир картофельные оладьи с тушеной капустой». Принимала у меня заказ уже другая девушка. Прежняя, должно быть, сменилась. «Несите!» — безразличие в моем голосе нисколько не задело подавальщицу. Она круто развернулась от моего стола и заспешила на кухню. А я вяло взглянула на входную дверь и в следующий момент чуть не выронила вилку из рук. Да, в заведение входил, слава богу, тот самый русоволосый парень. Надо же, он не стал изменять себе и ужинать решил тоже здесь. Дальше мы синхронно с ним жевали сардельки с картошкой и капустой и запивали их пивом, по местному элем. Расплатилась я, наученная горьким опытом, вперед него, и в дверь вышла тоже первой. А вот там только на миг голову отвернула и чуть не потеряла этого человека снова. Дело в том, что через миг увидела его уже на удалении, в несколько десятков метров. Погналась следом, но быстро запыхалась. И получилось, что уж больно явно его преследовало. Это было не дело. Возникла необходимость что-то придумать, держаться невдалеке и как бы незаметно. Как этого достичь? И тут из-за угла вывернул возчик. Кажется, здесь их звали именно так. Этих хозяев крытых узких возков, запряженных одной лошадкой. Для верности еще помахала мужику рукой, но не сильно, недолго. Когда забралась на жесткую скамью, указала только направление, куда следовало ехать. Вот тогда уже смогла перевести дух. Ух, запыхалась. Помахала немного ладошкой на раскрасневшиеся щеки, а сама глаз не спускала с высокой фигуры, продвигающейся в сторону пригорода. Того самого, где за чередой мелких домишек ремесленников предполагалось небольшое по протяженности поле, а за ними лес. «Не спеши, возчик, я не тороплюсь, а вон за тем сараем с соломенной крышей остановишься». Пришлось сойти, не доехав до последнего городского здания. Сделала это, чтобы не засветиться, но дальше никак не могла решить, идти ли за ним в поле. Народу-то кроме нас двоих больше не было. И как в этом случае поступать? Не окликать же мне его было. Хорошо бы я выглядел, завяжи уже сейчас беседу. Или все же открыться? Как быть, как быть? Пока нервно кусала губы, парень с ежиком на голове резко прибавил шаг. И надо же, только что был виден. А зашел за поворот, и нет его. Пропал. Пока добежала до кустарника, сплошной стеной подступавшего к дороге, он как в воздухе растворился. Я металась то вправо, то влево. Пробежала вперед. Дорога дальше углублялась в лес, а на ней никого. Только хотела горестно всплеснуть руками, а сзади на меня кто-то навалился, прижал к чему-то совсем твердому, а на рот легла тяжелая лапа, пропахшая табаком. «А-а-а!» Это я пыталась сказать, что была очень рада встрече. «Тихо!» — скомандовал мне мужской голос у самого уха. «Пройдемте, дамочка, за кустики!» От такого приглашения в моем родном мире я бы, наверное, начала кусаться и брыкаться, что было сил. А здесь ничего, спокойно отреагировала. И даже начала перебирать ногами, согласно команде. Но получилось, что они только слегка начали болтаться в воздухе, так как парень меня приподнял и сам потащил в лесок, не дожидаясь понимания с моей стороны. «Кричать и возмущаться будем?» — спросил почти ласково, когда поставил, наконец, на траву метрах в 40-50 от дороги. И я на это замотала головой. «Ладно, поверю. Вот, но если заорешь...» «Не буду», — твердо взглянула ему в глаза, когда смогла развернуться. «Ты откуда? Из Москвы или...» Договорить не успела, потому что заметила такую волну удивления в его очах. Ну, прям цунами. «Ты кто?» — выдохнул он в тот же момент. «Аглая?» Я отчего-то уже начала радоваться, хотя повода совсем еще не представилось. И не было известно, представился ли. «Не может быть! Чудеса!» На мое счастье, парень тоже начал проявлять бурную радость. «Так вас за мной послали!» Ухватила его за лацкан камзола и даже немного хватило сил потрясти. А все от того, что сердце грозило разорваться, если бы немедленно не получило подтверждение, что это их перемещение было организовано именно из-за меня, и явились ребята именно по мою душу. «Точно!» — завопил он на всю округу, и мне пришлось призвать его к порядку взглядом, словом и моей ладонью на его губах. «За тобой!» — сдавленно произнес подтверждение сквозь мои пальцы. «Мы здесь уже 3 дня кукуем. Перейти-то перешли, а дальше?» «Стоп! Подробности потом. Сейчас поясни, где вся остальная группа и сколько вас всего?» 5. Лагерь там, в лесу. Я покажу. Идем!» И он ломанулся в кустарник. Я на радостях за ним. От этого моментально ободрала руки до локтей. «Эй, а как тебя звать? Что? Серега? А кусты и бурелом этот можно обойти стороной? Так чё же мы несемся, как лоси?» «Извини, это я шалел от радости. Конечно, обойдем бурелом. Ты держись за моей спиной, а я стану показывать дорогу». И он пошел первым. Я же следовала за ним. Серега продвигался быстро, но постоянно на меня оглядывался. Кидал все еще радостные взгляды, пару раз проморгнул и было дело произнес: «Надо же!» И через 10 минут мы пришли в нужную точку. То есть в лагерь, разбитый в лесу. Вот здесь я увидела армейскую палатку, униформу темно-серого, почти черного цвета, развешенную аккуратно на натянутой от березы к березе веревке, и те самые армейские ботинки. «Это какой же род войск?» — ткнула пальцем в сторону веревки. А попутно еще заметила, что у палатки мы с Сергеем оказались вдвоем, и больше никого. Но вопрос про остальных членов группы пока придержала при себе. «Новейший и еще пока совершенно секретный», — важно выпятил парень грудь. Так понимаю, у нас тоже нашлись специалисты по магии. Это так? Ну, наверное, тебе можно об этом сказать. У тебя же такой отец и муж. Поэтому скажу, что так. Да, у нас уже несколько лет как ведутся серьезные исследования с магнитными полями и прочей хренью. А магия это или еще как назвать? Я тебе не ученый. Мы все больше воины, и я, и ребята. Значит, не зря мне сердце подсказывало. Задохнулась я собственным возгласом и даже получилось всхлипнуть. Значит, все же родитель мой подсуетился. Папочка, родненький, люблю тебя. И муж. Пытался обратить на себя мое внимание Серега. Товарищ генерал так о тебе... вас беспокоился? Но я Сергея благополучно игнорировала, как и его утверждение про наличие у меня мужа. Подумаешь, Евгений тоже каким-то боком принял в моих поисках участие. Это же вовсе не значило, что я теперь снова обязана была связать с ним свою жизнь. И вообще, о несостоявшемся муже, как и расстроившейся по моей вине свадьбе, думать в тот момент не хотелось и не моглось. Меня тогда захлестнули дочерние чувства, вот они во мне были крепки. И к папе хотелось так сильно, так... Одним словом, было бы возможно, переместилась бы в ту же минуту. А назад-то когда уже можно будет уйти? Замерла, склонив вопросительно голову на один бок, и даже задержала дыхание, как хотела скорее услышать ответ. Нам открывают портал 2 раза в сутки. И происходит это 1 раз в 10 утра, 2 в 10 вечера. Сейчас 15:45. Это значит, что ребята к сроку не успеют вернуться. И тогда будем, скорее всего, ориентироваться на завтрашний день. А где же они вообще, твои ребята? Тоже в город пошли? Так точно. Для сбора разведданных и с целью поужинать. В лесу разводить костер опасаемся, вот и... Это правильно. А вообще, мне известно, что из столицы прибыл отряд на ваши поиски, и с ними очень опытный и сильный маг. Максимилианом его звать. Он, кстати, и виноват в том, что я оказалась здесь, в этом мире. Значит, все же было похищение. Кивнул мне Серега. Эту версию с нами отрабатывали в первую очередь. Похищение? Задумалась я глубоко и на долгие несколько минут. Во время их... В памяти всплыло знакомство с Максом в кафе, напротив ЗАГСа. Обрывки разговора и тот роковой шаг через, сквозь витраж. Может и так. А действительно, не сама же я захотела уйти из своего мира. А этот ушлый ходок по чужим мирам меня под локоток подтолкнул. «Кто-кто?» — нахмурился Сергей. «Этот самый маг?» «Да, Максимилиан». И именно он сейчас в городе. Боюсь, как бы не засек этот вечерний сеанс телепорта. Отменить его никак нельзя, раз уж твои соратники все равно отсутствуют. Не-а, нельзя. Мы с ребятами только шагаем через портал. Ну, еще стреляем метко. И знаем разные виды борьбы. Да и разведчики мы хорошие. Что еще? Жаль, что нельзя отменить сеанс. Ох, страшно мне... Обхватила я себя за плечи. «Чего? Ты ж нашлась! Все мытарства для тебя теперь окончены. Осталось только ночь переночевать, до 10 утра дождаться. А уж мы теперь с тебя глаз не спустим». «То-то и оно, что нашлась. Представляешь, как ужасно предполагать, что вас в последний момент могут обнаружить, и переход закроется». «А ты не думай об этом. Выбрось из головы подобные мысли». «Ладно. Попробую». Пришлось с ним согласиться. Он был прав. Мысли бывают материальны, а с ними следовало обходиться осторожнее. «А скажи, Сергей, где это ты раздобыл такую одежду? И деньги тоже у тебя заметила местные. Этого мира». «Это мы вылазки несколько раз устроили к окраине города. Но ты, Аглай, не думай, ни на кого не нападали». Просто местные хозяйки, так же, как и наши женщины, развешивают во дворах стиранное белье для просушки. Я понятно объясню. Вполне. Стащили, значит. А деньги как же? Или вам в вашей очень тайной части их выдали? Не, не выдали. Это Игорек, командир наш, добыл, прогулявшись в первый же день до обоза, что тащился в город на ярмарку. но взял только по минимуму, клянусь. Охотно верю и больше вопросов не имею. Обойдя лагерь по кругу, присела на пенек, приготовившись ожидать прихода остальных членов группы. — А у меня вот есть один, можно задать. Как же так получилось, что ты сама, можно сказать, меня нашла? Очень хотелось вернуться, поэтому, наверное, все думала и думала, прикидывала так и эдак возможные способы. Самым простым было уговорить мага вернуть меня назад. И он сначала даже со мной согласился. Но потом герцог издал указ о запрете на ведение порталов. Взбрело же ему такое в голову. Вот ведь гад синеглазый. И отчего-то в этот миг вздрогнула. И подумалось мне, что вспомнила Уильяма не к добру. Ведь, как известно, если черта помянуть, то... И что? И где ты была все это время? В столице? Это же несколько часов пути. Да, 2 часа добиралась до этого города, а приехала вчера днем. И все потому, что мне стало известно о магическом прорыве. Это так ваш портал они назвали. Маг и герцог. От людей узнала, что объявились некто в черном, и они швырялись молниями в местных жителей. Брехня! Мы в воздух несколько раз, был дел, стрельнули, и только. Так вот, призвала его голосом слушать дальше. Решила по городу бродить и пытаться повстречать кого-то из вас. Я, понимаешь ли, как про прорыв услыхала, так места себе не находила от мысли, что это за мной пришли. Ни минуты не мешкала и сюда. А здесь уже чисто из везения, наверное, с тобой в таверне повстречалась. И знаешь, как в тебе своего признала? По татуировке. Вот по этой. Черт, так и знал, что из-за нее у меня будут неприятности. Зашипел мой слушатель и принялся натягивать рукав камзола на кисть руки. Напротив, я очень рада, что у тебя такой примечательный рисунок набит. «Ага, это понятно, конечно, но давай договоримся, что ты эту бяку не видела, а? Согласна? Мне за подобное, знаешь, как шею намылить могут?» «Ладно, скажем, что это ты меня сам нашел. Пойдет такой вариант? У вас же моя фотография наверняка имеется. Вот ты меня и опознал». «Есть фото, ты там такая красотка. А в жизни хуже, значит, раз не признал». «Нет, ты не права. И в жизни впечатляешь. Просто на меня затмение какое-то нашло». «Ладно, не переживай. Хорошо то, что хорошо кончается. В нашем случае все вышло в итоге замечательно». «Тихо!» — встрепенулся вдруг Серега и поднес палец к губам. «Кажется, наши возвращаются. Отойди-ка вон за тот ствол. Стой там и затаись пока». И наши с ним взгляды обратились в ту сторону, где располагалась дорога. Я пока ничего не слышала, но Сергей был уверен, что разобрал звук приближающихся шагов. Что ж, оставалось подождать совсем немного, чтобы увидеть и остальных моих спасителей.